Глава 22. Злата. После унизительного визита к врачу мои эмоции и чувства словно заморозились. Стало все равно, что будет дальше и кто станет моим мужем. Судя по фразе, оброненной доктором, претендент уже имелся, и он требовал подтверждения моей невинности. Будто выбирал не жену, а породистую кобылу. Осознавать это было мерзко, и я даже пожалела, что не уступила настойчивым поползновениям и намекам Ильи, и не познала первый раз именно с ним. Там, в другой жизни, которой я жила всего пару недель назад, бывшего жениха я хотя бы любила, и он любил. Наверное. Теперь мне предстояло вступить в брак с чужим мужчиной, лечь с ним на брачное ложе, терпеть его прикосновения и поцелуи, притворяться, подчиняться, изображать примерную, счастливую и покорную жену. И все это только ради того, чтобы не попасть в руки карателя, одержимого местью. Как же я его ненавидела! Если бы у меня была его фотография, я повесила бы ее на стену и метала дротики в бездушное лицо человека, сломавшего мне жизнь. Сама не заметила, как начала мечтать отомстить ему. Даже не представляла, как это сделаю, но надеялась, что влиятельный мужчина, назначенный мне на роль мужа и покровителя, сможет помочь. Конечно же, не сразу, но я хотела попросить его содействия для осуществления моей личной вендетты. И для этого я собиралась стать идеальной во всех смыслах женой. Готовилась мило улыбаться, ублажать, поддерживать, выслушивать, а в идеале постараться влюбить его в себя. Теперь уроки, тренинги и консультации психолога я не игнорировала. Задания и тесты выполняла дотошно, мелкие ошибки исправляла, а сложные темы отрабатывала с маниакальной упертостью. А вечерами, уединившись в своей комнате, плакала. Тихо, чтобы не привлечь внимания, и почти до отключки, выжимая из себя вместе с потоками горечи и обиды остатки надежды, наивности и веры в людей. Отныне я была сама за себя, и мне срочно требовалось стать сильной, закалить в себе стойкое равнодушие, воспитать гибкость и примерить сотни масок, чтобы спрятать под ними эмоции девушки, незаслуженно потерявшей шанс стать счастливой. Родителей и их спорное решение не осуждала, но внутри что-то умерло, и я больше не терзалась мыслями о том, где они теперь и что у них происходит. А смысл? Повлиять на события, происходящие за пределами клуба, я все равно пока не могла. До судьбоносной встречи оставалось дня три, и каждый вечер, досыта наревевшись, я уходила в ванную комнату, умывалась и подолгу стояла перед зеркалом. Хлопала ресницами, округляла или отводила зареванные глаза, улыбалась то игриво, то загадочно, приоткрывала губы, изображая возбуждение, тихо смеялась, скромно прикрывая рукой рот. Если вкратце, репетировала робость, смущение, страсть и далее по списку. Оставалось надеяться, что будущий муж не раскусит мою игру и первое время будет уверен, что обзавелся тупой, красивой и покладистой игрушкой. Последние дни красоту всех элитных невест старательно оттачивали специалисты своего дела. Меняли цвет волос и прически, экспериментировали с макияжем и образами, устраняли мелкие недочеты в виде неугодной растительности, неидеальной кожи или проблем с зубами. Меня бьюти-апгрейд коснулся лишь поверхностно, ведь мама давно и дотошно следила за моей внешностью, таская по салонам красоты, а также в спортзал и бассейн. Жаль, что нам не могли перепрошить мозг и полностью выключить эмоции. Вечерами, проходя мимо других комнат, я часто слышала характерные всхлипы. Старалась не обращать внимания, но в один из вечеров невеста, живущая по соседству, явилась сама. «Привет!» Робко постучав, она приоткрыла дверь и заглянула в комнату, не дождавшись разрешения. «Ты кто? Чё припёрлась?» Не особо приветливо буркнула я и, скрестив руки на груди, фыркнула. «Шпионишь, да?» «Да, грубо. Да, резко и некрасиво. Но заводить друзей здесь запрещалось, а я и не собиралась. Вникать в чужую беду, без наличия которой девушки не решились бы на контракт невесты, не очень-то и хотелось. Когда в своей голове винегрет, а в душе паника, шипы отрастают сами по себе. Я помнила эту девчонку, невольно потревоженную нашей перепалкой с Мегерой в мой первый день нахождения здесь. Тогда девушка напоминала обычную взъерошенную простушку, а сейчас внешне она почти не отличалась от других элитных невест. Отшлифованная внешность притягивала взгляд, приравняв свою хозяйку к любой из типичных мажорок. Красивая, утонченная, изящная. Но вела себя она все так же по-свойски. «Я 13-я», — невозмутимо представилась девушка, и, подойдя к моей кровати, плюхнулась и бесцеремонно растянулась на покрывале. Глядя в потолок, протяжно вздохнула и, скосив на меня печальный взгляд, пожаловалась. «Тоска здесь смертная, не находишь?» «Я нахожу, что ты малость обнаглела», — огрызнулась я, и, поколебавшись, все же села рядом и тихо спросила. «От меня-то ты чего ждешь? Если Мегера узнает, что мы тут шушукаемся, устроит нам развлечение века». «Ничего она не сделает», — отмахнулась 13-я и, повернувшись на бок, подперла голову рукой. Улыбнулась и, подмигнув, произнесла таинственным тоном. «Если с нами что-то случится, ей голову оторвут. Больше стращает, а сама...» «Одно слово, Мегера. Обсуждение, а тем более осуждение нашей комендантши, было довольно рискованным занятием. Пожав плечами, я тоже легла, и, поглаживая пальцем вышивку на покрывале, напомнила. «Всего 3 дня осталось, а потом нас всех заберут. И посадят в золотые клетки». Заунывно протянула 13-я и, уставившись в одну точку, с горечью добавила. «У тебя хоть выбор есть, а меня для конкретного заказчика сюда привезли. И возможности отказаться нет, а ждать от него чего-то хорошего мне не приходится». «Почему?» — на автопилоте буркнула я, но ответить она не успела. Дверь открылась без стука, а моя незваная гостья, разглядев визитера, округлила глаза и начала сползать с кровати на пол. По реакции 13-й, первым делом я решила, что Мегере все-таки доложили о несанкционированном уединении 2 невест. Еще бы! Камеры слежения были натыканы на каждом углу, и я не исключала, что их установили даже в ванных комнатах. Мое накопившееся напряжение выплеснулось неконтролируемым раздражением. «Ну чего опять? Поболтать нельзя, что ли?» — заворчала я и, обернувшись, осеклась на полуслове. 13-я дожидаться выговора не стала. Подскочив, метнулась к двери и, пробормотав извинения, чуть не сшибла с ног. «Та-дам!» В дверях собственной персоной стоял Любимов и, сдержанно улыбаясь, буравил меня взглядом. На упорхнувшую невесту он даже внимания не обратил, а стоило ей исчезнуть в своей комнате, вошел и, закрыв дверь, подошел ближе. «Опять ревела?» — прищурившись, поинтересовался он и, покачав головой, положил на кровать большую коробку, перевязанную ярким бантом. Встав, я отошла в сторону окна и, изучив подношение недоверчивым взглядом, нахмурилась. «Что это?» — уточнила настороженно и, усмехнувшись, предположила. «Комплимент от заведения?» «Не совсем», — хмыкнув, протянул Любимов и, открыв коробку, достал свадебное платье. Коробку скинул на пол, а платье разложил на кровати и, улыбнувшись, подмигнул. «Узнаешь? Уже неделю у меня в кабинете лежит, но я решил тебя порадовать раньше срока, а то ты совсем раскисла». «Конечно же, я узнала наряд, которые, готовясь к самому счастливому событию моей жизни, мы выбирали вместе с мамой. Знакомая вышивка поблескивала золотыми нитями и жемчужными бусинками, а глаза заволакивала слезами. Для меня это был сигнал. Мозг, измученный переживаниями и предположениями, подкинул самый радужный вариант, и я тут же в него поверила. Скорее всего, родители что-то придумали и нашли жениха, который вызволит меня из лап Орлова и защитит, не претендуя на мое сердце, душу и свободу. Я знала. Я верила, что выпутаюсь и смогу сохранить себя, сберечь мечты и получить защиту. «Это... вы его... это передали родители?» Всхлипнув, пролепетала я. И, улыбнувшись, добавила. «Папа привез, да?» «Мне пора», — проигнорировав мой вопрос, произнес Любимов и, глянув на часы, вздохнул. «В клубе «Аврал», я нужен там». «Но вы не...» — начала я растерянно. Но Ярослав отмахнулся и торопливо направился к выходу. В дверях он все же обернулся и, посмотрев в упор, потребовал. «Хватит реветь и накручивать себя. Успокойся. Через 3 дня все закончится».